«Босс, ты как?» Послышался голос бабки. «Ох, уже в порядке. Черт, рад, что ты тоже». «Не совсем. Я снова без ног. Как же мне это надоело». Рика рассмеялся. «Черт подери, вот это проблема. Вернемся на станцию, и я куплю тебе новые ноги. Даже не одну, а две пары. Хочешь?»